Божьему Сыну. Среди людей не нашлось. Он в холодной пещере звездной ночью рожден. В ясли вместо постели среди овец положен. Сегодня все очи праздник ждут Рождества, но как прежде средь ночи места нет для Христа. В нашем маленьком доме место есть для Него, в тесноте с Ним просторно. Тесним светло в нашем маленьком доме место есть для Него, в тесноте с Ним просторно, в темноте с Ним светло.